Париж являл картину всех ступеней интеллектуальной проституции. От газетных домов терпимости, где шарлатаны получали жирные оклады за то, что отравляли своей гнусной ложью неразборчивую широкую публику, вплоть до дорогих кокоток из академии литературных салонов, искусно разводивших вирусы добровольного, но не бескорыстного рабства и общего паралича. Короче говоря, их скрытая функция заключалась в том, чтобы отвлекать, уводить от действительности, а для достижения этой цели все средства были хороши, даже мысль, даже деятельность, ибо, как бы это ни казалось парадоксальным, но страсть к спорту приводила в конечном счете к бездействию. Опьянение физической активностью и движением ради движения отводило самые бурные потоки энергии от их естественного русла, исчерпывало их на стадионе или же выливало в сточные трубы, прежде чем обрывался их бешеный бег. Этой заразе поддался и народ. Когда масон издевался над гнусностью буржуазной интеллигенции, Марку нетрудно было ответить ему насмешками над рабочими, которые тоже отупели от спорта. Спорт довершал разрушительную работу газет. Он создавал целую армию людей, отравленных и бесполезных. Большие клубы скупали, как скупают лошадей, целые конюшни профессионалов, которых они именовали любителями и составляли из них футбольные команды. Тысячи трудящихся в рассвете сил бесстыдно продавали свои мускулы. В качестве международных футболистов они пользовались всеми благами роскошной жизни, первоклассными отелями, спальными вагонами, вплоть до той минуты, когда они преждевременно утрачивали гибкость мускулов. Тогда их рыночная стоимость падала до нуля, и их выбрасывали на свалку, когда делали в Древнем Риме с гладиатором, который превращался в падаль. Но гладиаторы, по крайней мере, были уже мертвы. А люди, загубившие свои жизни на современных аренах, переживали сами себя. Толпа, ходившая на зрелище, интересовалась ими не больше, чем римская чернь интересовалась гладиаторами. Они требовали все новых и новых атлетов. И на этих зрелищах толпа растрачивала всю страсть, всю ярость, которой принадлежащим руководстве могли бы опрокинуть этот мир социального угнетения. Она вносила в международные матчи губительный шовинизм. Игры превращались в бои. Бывали убитые. Нападающие в регби вели себя так, словно они врывались в неприятельскую траншею. Вот, оказывается, во имя чего они прошли под триумфальной аркой, те, кто не погиб на фронте. Вот чем кончились их клятвы взять в свои руки управление государством и перестроить общество. Они даже не получили хлеба и зрелищ. Хлебом приходилось зарабатывать, а за зрелища они должны были платить. Со времен Менения и Агриппы эксплуатация ратозейства и глупости человеческой продвинулись далеко вперед. Нет, у масона было так же мало оснований гордиться рабочим людом, как у Марка своим буржуа. Когда масон начинал поучать своих товарищей по типографии, они отвечали ему солеными словцами, не давая себе труда вступать с ним в спор. Старый фронтовой товарищ, единственный, кто еще удостоил его ответом, только пожимал плечами. «Чего ты хочешь? Что мы еще раз подставили головы? Опять? За чужие права? Будет! С меня довольно! Я уж не такой болван! Заботиться о других не стану! Я забочусь о себе! Каждый за себя!»